Глава 109. Новости в печать. Информационный вестник Лёмё. 25 сентября 1775 года. Королевский указ. Указ вышел в Лондоне 23 августа. Его Величество Георг III объявил, что американские колонии находятся в состоянии открытого восстания. Только нам выбирать, защищаться от правительства, вынесшего нам смертный приговор, или покорно пойти на смерть. Континентальный конгресс отклонил спорные предложения, выдвинутые лордом Нортом с целью достичь примирения. Делегаты конгресса отстаивают право американских колоний на финансовую независимость. Заявление делегатов гласит: поскольку британское правительство, преследуя собственные цели, ведет военные действия с невероятной жестокостью, остальной мир не может не согласиться, что мы в своем праве. И только нам выбирать, защищаться от правительства, вынесшего нам смертный приговор, или покорно пойти на смерть. Фалькон обратился в бегство. 9 августа шлюп «Фалькон» под командованием капитана Джона Линдзи начал преследование двух шхун, державших путь из Вест-Индии в Салем, Массачусетс. Захватив одну, «Фалькон» преследовал и загнал вторую в бухту Глостер. Жители города собрали ополчение и атаковали «Фалькон», который вступил в перестрелку, но вынужден был отступить, потеряв обе шхуны и две баржи. 35 человек захвачены в плен. Осужден известный пират. Некто Стивен Боннет, известный пират и контрабандист, предстал перед Комитетом безопасности в Уилмингтоне. По показаниям множества свидетелей, поведавших о его бесчинствах, пирата осудили и приговорили к смертной казни через утопление. Предупреждаем, что неподалеку от Уилмингтона и Брунсвика орудует банда негров, ограблены несколько ферм. Головорезы, вооруженные дубинками, похитили домашний скот, провизию и 4 бочонка рома. Конгресс представил план по выпуску валюты. 2 миллиона испанских долларов отпечатаны в векселях. Конгресс дал согласие на печать еще 1 миллиона. Таким образом, оглашен план по выпуску валюты, согласно которому каждая колония берет на себя часть долга и обязуется выкупить его в 4 этапа, то есть до конца ноября 1779, 1780, 1781 и 1782 годов.